Глава 4. Конфетки и кальсоны. Одна из главных несправедливостей нашей работы заключается в том, что творить беззаконие обычно интереснее, чем соблюдать закон. Мастер Саграйда Бон, глава правого ведомства. В устах Мелисандра все звучало просто и как-то даже невинно, что удивительно, согласитесь, ведь мы шли на ограбление магического арсенала. Это вам не легкий грешок типа свидания с обаятельным хулиганом, которое надо сохранить в тайне от маменьки. Хотя своими повадками и уговорами Мэл очень напоминал такого хулигана. Ситуация была следующая. Именно в магическом арсенале города Пикволн хранился 4-й артефакт из 6. Этот амулет Хинха из Дома Страждущих подарил жене, прежде чем отправиться в путешествие по Лаянасе. Во второй половине жизни он внезапно стал паломником, все таким же молчащим. Жена, в свою очередь, пожертвовала амулет в храм вместе с горой старых вещей Хинхо. Артефакт безделица металлическая, украшена красным стеклом и рунами, посвящена богине Дану, пролежал на храмовом складе 4 века, аккурат до 1575 года. Тогда потомки срединников вернулись на материк и там основали собственное государство, то есть лесное королевство, где я живу. Жители Шерхенмисты, покинутые своими подзадержавшимися гостями, собрали в кучу весь оставшийся от них скарб и сдали его в краеведческий музей, в том числе амулет Хинхо. А еще век спустя шолоховскую коллекцию раскидали по другим учреждениям сообразно происхождению и функционалу экспонатов. Там-то и выяснилось, что безделица обладает слабой, но явно разрушительной магической аурой, поэтому после экспертизы амулет отправили в магический арсенал. Отсюда мы и должны были его выкрасть. Грош цена твоим артефактам, если за все это время Шерхен ни разу не нашли амулет полезным, буркнула я. Не мне тебе объяснять, что в магии целое — это больше, чем сумма слагаемых. Соберем 6 артефактов, там и разберемся с ценой. Мелисандр сосредоточенно ползал по глиняному полу темного коридора, он не терял надежды отыскать потерянную свечу. Я калачиком свернулась под сырой стеной и прислушивалась, не отодвигает ли кто потайную дверь, не скрипит ли новая ловушка. «Почему ты не хочешь просто купить его, Кес?» «Магический арсенал находится в управлении военного ведомства. Они по закону не могут торговать экспонатами, даже самыми дурацкими». «А если тайно? Подкупил стражника и готово». Голос Мелисандра, невидимого в темноте, наполнился презрением. «Синави! У меня есть честь, а ничего ниже и паскуднее взяточничества не придумаешь». «Что, воровство лучше, что ли?» «Лучше. Так ты получаешь желаемое за свои мозги, хитрость, смелость, а не поощряешь жадность отдельных индивидов». Я громко фыркнула и покачала головой. Меня удивляло, как в Мелисандре уживались банальная лживость и высокие принципы, вульгарная грубость и аристократичная галантность, семейная трагедия и полнейший фарс. Не человек, а хлопушка, набитая противоречиями. Не хочу быть рядом, когда он взорвется. «И как же мы выкрадем амулет?» — вздохнула я. «Вообще-то я рассчитывал на твою магию». Мэл подошел и сел рядом. «Сначала я договорился с местной преступной шайкой, но наш с ними план был очень грязным, с тобой все получится куда чище, получилось бы. Нужно только усыпить заклинанием стражников, потом отключить систему безопасности, просто заморозить ледяным облаком, затем вскрыть ядовитый замок на сундуке, шепнуть заклинание противоядия, ну и сбежать по дороге, отражая охранные заклинания на автоспуске». Я потеряла дар речи. Потом неудержимо расхохоталась, закрыв лицо руками. «Ты серьезно? Всего-то? Вот такой у тебя был план?» Мой смех перерос в рыдание. «Эй, ты чего?» Напрягся Мэл и аккуратненько отодвинулся. Смелый-то он смелый, но от сумасшедших лучше держаться подальше. «Усыпление? Ледяное облако? Взлом? Противояди? Отражение? Ты правда думал, что я на такое способна?» При всем желании я не могла вспомнить ни одного волшебника, кто бы одинаково хорошо владел столькими специализациями сразу. Магистр Урлин разве что? Ну нет, точно нет. Представив бородатого старца, скачущего среди охранных заклятий, как козочка, я расфыркалась немного истерично, но очень весело. «Мел, ты сама наивность! Не бывает таких чародеев, чтоб все и сразу!» «А мне Кадия говорила, что в Шолохе и не такое бывает», — мрачно протянул Мелисандр. «Кадия? Да все слова Кадии надо делить на 5, а то и на 10. Особенно если она рассказывала это тебе в уютном баре под бутылочку шаверни». Красноречивое молчание значило, что я угадала. «Вот прах! А я ей поверил!» — разочарованно ругнулся Кес. «Да ей все верят. Красивым девушкам сложно не верить». Я нахмурилась. «Надеюсь, грязь вашего плана заключалась не в том, чтобы убить стражников?» Мелисандр с неохотой признал. «Нет, просто вырубить, но потом прикрываться ими от заклинаний, как щитами». «Это отвратительно». «А вскрывать своего мертвого братишку не отвратительно?» Я возмутилась, но промолчала. «Такие вещи нельзя ставить рядом. Грубое насилие над логикой, манипуляция чувствами собеседника, да и на амплуа жертвы далеко не уедешь, разве что по наклонной. Но не мне было упрекать Кесса». Мой мозг продолжал перебирать варианты того, кто из магов способен выполнить озвученное Мелисандром техзадание. Полынь смог бы. Но не как чародей, а как ходящий с помощью запредельных умений. Скользнул туда, прыгнул сюда, делов-то. Вместо взлома замка можно было бы прочитать охранника. Подходишь к нему, заглядываешь в глаза, спрашиваешь. «А код от сундука 4567? Или последнюю цифру сменили?» И стражник рефлекторно представляет верную комбинацию, а ты уже считал ее и дальше пошел. Хотя, конечно, такого эксцентричного лохматого чувака, как Полынь, охранник бы так просто не отпустил. «Эх, Мелисандр, не меня тебе надо было с собой брать, а ту студентку-теневичку. Ей вон даже в глаза смотреть не требуется, чтобы читать». Кес между тем совсем пригорюнился. «Знаешь, Мел, еще раз втянешь меня в историю без моего предварительного согласия, я тебя нахрен испепелю», — жестко сказала я. Несмотря на угрозу, он обрадовался. «То есть ты все-таки можешь колдовать?» «Я могу колдовать, но весьма хаотично. Нельзя заранее сказать, что получится и получится ли вообще». «И что мы будем делать?» «Ты это устроил, ты и думай». Я раздраженно пожала плечами. Мы еще немного помолчали. Наконец я вздохнула. «Ладно, раз уж я все равно здесь, давай попробуем так. У тебя ведь остались конфетки?» Магический арсенал города Пикволн полнился тишиной. Тут и днем бывало немного народа, но после заката жизнь совсем прекращалась. Длинные сводчатые залы хранили безмолвие, тонкий слой пыли покрывал шкафы, отношение персонала к тайнам арсенала было халатным, но магическая сигнализация все же тихо серебрилась по периметру комнат. Вдалеке послышались шаги охранников, совершающих обход. Через пару минут они дойдут до зала, в котором мы вылезли из тайного хода. Мелисандр и я кивнули друг другу. «Начинаем». «И вот в 17 веке правители города Пикволн решают сконцентрировать все оружейные ценности в одном месте. Проект строительства арсенала был припоручен архитектору». Звучный голос Мелисандра Кесса постепенно становился громче, набирал уверенности. Я ткнула его в ребро. «Не перебарщивай». Шаги на секунду замерли, а потом ускорились. Дверь в наш зал распахнулась, и в проеме показалось два изумленных мужских лица. «Вечер добрый, коллеги!» Мелисандр добавил несколько вежливых фраз на шерхенлинге. Один из охранников нахмурился. «Что вы тут делаете?» У стражей была диковинная форма, обтягивающие черные комбинезоны, будто у акробатов. «Да, это очень некстати для нашего плана». Мел прокашлялся и, подобострастно изогнувшись, затараторил. «Я провожу экскурсию для гостей нашего города, достопочтенной Айнвилли из дома ищущих королевского дома Шолоха, которая инкогнито посещает Пикволн. Госпожа Айнвиль приехала с академическим визитом в университет, и ректор нанял меня для прогулки по наиболее значимым местам столицы». Охранники смотрели на Мелисандра как на умалишенного. Но Саузбериец так самозабвенно заливался соловьем, так активно размахивал украденным удостоверением экскурсовода и так уверенно вплетал в свою речь исторические факты об арсенале, что стражи никак не могли понять, что с ним делать и в чем подвох. Я же стояла с брезгливой физиономией, достойной, как мне казалось, дома ищущих. Наконец я решила, что госпоже Айнвилле уже пора бы и утомиться. «Мы продолжим экскурсию или нет?» Я капризно топнула ножкой, прервав Мелисандра. «Здесь так пыльно, что у меня в горле першит. Пойдемте дальше». «А вы конфетку возьмите, госпожа Айнвиль. Уходить рано, потому что я вам еще не рассказал вот про ту комнатку. Видите кованую дверь в западном углу? За ней хранится оружие, оставшееся в пике волн от ваших предков». Мел продолжал трындеть, я же манно взяла конфетку, развернула, засунула в рот, на стражников мы перестали обращать внимание, те недоуменно переглянулись. Наконец один прокашлялся. «Арсенал — объект стратегического назначения, тут нельзя водить экскурсии». Мелисандр обернулся и в притворном ужасе вытаращил глаза. «Нельзя говорить «нельзя» наследникам иностранных государств! Госпожа Айнвиль, простите нас! Гости вашего уровня так редки в пике волн!» «Ничего», — высокомерно фыркнула я и тотчас захрипела, схватившись за горло. Потом я повалилась на пол, щедро пуская изо рта слюни, и начала кататься туда и сюда, завывая. После особенно пронзительного взвизга я затихла, живописно раскинув по сторонам ноги, охранники замерли. Тягостное напряжение укутало арсенал, как пуховое одеяло. Мелисандр шумно сглотнул. «Помощь! Срочно нужна помощь!» Псевдоисторик панически затряс одного из охранников. «Если госпожа Айнвиль умрет, нас повесят! Где ближайший выход?» «Никуда ты не пойдешь!» — рявкнул тот, отцепляя от себя чужака. «Это твоя конфета ее отравила! Льёвин, проследи! Я за помощью!» И бравый боец в трико убежал, хлопнув дверью до щелчка, чтобы мы не сбежали вестимо. По двери тотчас разлилась блестящая сеточка сигнализации, Льёвин, оставшийся с нами, недобро зыркнул в сторону Мелисандра и присел возле меня на корточки. Плохо так присел неустойчиво, с отрывом пяток. Тотчас мы набросились на стражника с двух сторон, я ударила его по коленям и за плечи дернула к себе, а Мел прыгнул сверху, хватая за шею. Хорошо быть свидетелем смерти. Всегда точно знаешь, где у человека сонная артерия, и можешь его аккуратно выключить. Пока Кес возился с охранником, я уже сняла у того с пояса связку ключей и старательно подбирала подходящие к двери в каморку. Процесс был долгим, я нервничала. У второго убежавшего охранника связки не было, так как Мелисандр стащил ее, поэтому даже если бы страж решил вернуться сразу, то не смог бы зайти через захлопнутую дверь. Но долго ли он будет бегать за помощью и сколько у нас времени, я не знала. Наконец ключ подошел, и мы с Мелом ввалились в каморку. «Вот этот!» — Кес указал на небольшой сундук в углу. На сундуке была бирка, боевые амулеты. «Три, два, взяли!» Пошатываясь на ходу, я старалась не отставать от патолога-анатома, который целеустремленно тащил сундук обратно в большой зал. Кодовый замок на крышке таинственно мерцал лиловым. «Вобьешь не ту последовательность, поприветствуешь проклятие». Мы плюхнули сундук на подоконник и распахнули окно. Холодный ночной воздух влажно, как щенок, лизнул мне нос. Три этажа вниз, а там небольшой плац из черных булыжников, хилые игольчатые кусты и высокий забор. «Будем надеяться, сработает», — прошептала я. «Три этажа, детка, точно сработает». Саузбереец с ноги пнул сундук, и тот, скрипнув петлями, ухнул наружу. Мы перегнулись через подоконник с замиранием сердца, наблюдая за его падением, длилось оно недолго. Повстречавшись с мостовой, Ларь жалобно всхлипнул, взвизгнул и раскололся в щепу. Сиреневое облачко спиралью взметнулось из кодового замка, обычно в таких случаях проклятие бросается на взломщика, но тут взломщика не нашлось, поэтому облачко в нерешительности поплыло прочь по пустому двору арсенала. В дверь у нас за спиной заколотили. «Льёвин, открой!» — раздался голос первого охранника. Льёвин на полу слабо завозился, Мел запрыгнул на подоконник. «Мне страшно!» — пискнула я не своим голосом. «Да мне тоже!» — патологоанатом отмахнулся и снял штаны. «Что им стоило выдать охране нормальные плащи, да? Нам бы пригодились. А так ходят в сутенерских комбинезончиках. Позорище!» Попробовал пошутить он, белея в ночи кальсонами. Я лихорадочно перекручивала свою многострадальную летягу, как будто выжимая после стирки. Буквой «Х», сцепив получившийся жгут со штанами Кесса, Я растянула в руках импровизированный канат длиной метра полтора. Не густо, но хоть что-то. Идею я взяла из своего богатого ученического опыта. Как-то раз мы с Кади и Даху взобрались на крышу магистра Орлина, убегали от рассерженного вепря, на котором Даху тренировал заклинание чистки зубов. Забраться там и забрались, а вот вниз спуститься не получалось. Адреналина уже не было, а как в нормальном состоянии сползти по стене трехэтажного коттеджа, мы не знали. Короче, по итогам мы знатно развеселили самого магистра Орлина, сплетя из трех своих мантий такую чудесную сосиску, что развязывать ее пришлось заклятием. «Удержишь?» — заволновалась я, глядя, как Мел наматывает на ладонь противоположный от меня конец каната. «Да». Саусбериец одной рукой и обеими ногами ухватился за оконную раму, другую руку свесил вниз, жгут неглубокой петлей провис между нами. «Давай!» — кивнул Мел, и я с судорожным вздохом сползла с подоконника наружу, цепляясь ногами за шероховатости в стене. Наконец, ниже было некуда, я висела, как лягушка, сжимая трещащую ткань летяги. До земли все равно было слишком высоко. «Прыгай, блин!» — драматичным шепотом рявкнул Мел. Судя по крикам в здании, охранник арсенала уже разжился подмогой, и теперь они дружно пытались деактивировать сигнализацию. Я прыгнула. В падении я пыталась расслабиться, но куда там? Столкновение с землей было болезненным, я сгруппировалась и укатилась в бок с грацией мешка с картошкой. Потом вскочила на ноги, взъерошенная, испуганная. Вдруг я уже переломала себе все на свете, но еще не чувствую. Нет, вроде обошлось. Я задрала голову. Мел также повис на руках, как и я минуту назад. У него не было этих полутора метров страховки, полученной благодаря одежде. Сочувственно шипя, я бросилась к развороченному сундуку. К счастью, в нем было не так много амулетов. Артефакт богини Дану я нашла сразу же, выхватила из груды других и крепко сжала в ладони. Сзади раздался удар. Я обернулась. Мелисандр лежал на боку. Глаза у него были, как у коровы, красивые и печальные. «Жив?» «Спина», — односложно ответил саусбериец и выругался. «Твой выход, волшебница!» Я прикрыла глаза. «Уни, привет, ты как там? Давно не виделись? Гармония в душе, ля-ля-ля, ручеёк спокойствия, ля-ля-ля, единство со Вселенной. Пожалуйста, помоги мне сейчас чуть-чуть». «Ну, чуть-чуть, даже не мне, а вот этому несносному парню. Считай это благотворительностью, ладно? Дело хорошее, доброе, с тебя не убудет». В ответ тишина. «Никаких тебе теневых бликов». Трах. Я прикусила губу. «Не получается. Мел, может, так дойдешь?» «Вот и доверяй после этого женщинам», — зашипел господин Кес, осторожно поднялся и, подволакивая ноги, похромал к забору. Я прихватила жгут из одежды и поднырнула ему под руку, смиренно соглашаясь на роль костыля. К счастью, хотя бы с оградой не пришлось мудрить и выкручиваться. Эту часть плана удивительно. Кес продумал, заранее расшатав несколько крупных камней в кладке. По его указанию я выбила их, мы вылезли наружу и на полусогнутых побрели прочь тенями, пробираясь меж острых скал, торчащих тут и там. Мы держали путь в сторону порта. Я заметила, что Мелисандр хромает все сильнее и сильнее, лицо его побледнело. «Так, останавливаемся», — решила я. «Нас догонят», — неуверенно возразил он. Но я лишь деловито затащила его под черную елку, чьи лапы спускались до самой земли, как шалаш. В пике волн наступила ночь, тоскливая ночь с воскресенья на понедельник, и людей на улицах на наше счастье не наблюдалось. Я осмотрела спину и ноги Кесса. «Да». Третий этаж — это только звучит несерьезно, а на самом деле можно так навернуться, что потом тысячу раз пожалеешь. «Ты что, на всю стопу приземлялся, что ли?» «Да». «Никогда так не делай, позвоночник убить можно». «Я знаю, стражди!» — гордо фыркнул он. «Я же спец по телам человеческим». «Мертвым, ага». «Да, тут есть проблемка». Где-то у нас над головой вдруг залился трелью соловей. Его пение разбудило мотыльков, которые прикорнули в трещинах елового ствола и теперь недовольно шебуршились, устраиваясь поудобнее. Я снова возвала к Унне. Тишина. Чувство единения с мирозданием никак не хотело приходить в столь неподходящих условиях. Чужой город, Мел в подштанниках, колючая еловая хвоя под попой. Я выдохнула. Очень медленно. Раз, другой. И попробовала мысленно воссоздать атмосферу Шолоха. Светлая лесная поляна. Юный Карл, не знающий о том, что он хранитель в красном комбинезоне в окружении оленей. И нет, я не про нас с ребятами. Легкий запах жасмина и свежескошенной травы. Мне удается поднять в воздух десяток книг, заранее притащенных из пещеры Даху. Триумф. После занятия я пойду гулять с Кадией по вечерним набережным верхнего закатного квартала. А на утро мы с Полынью будем пить обжигающий кофе на подоконнике в нашем кабинете, и куратор снова будет ускользать от расспросов, не желая делиться подробностями своего расследования. И жизнь впереди. Большая, длинная, полная удивительных встреч, подвигов и возможностей. Лишь руку протяни. Что-то шевельнулось внутри. Теплый блик прыгнул наизнанку века, дружелюбно запульсировал, будто пес, виляющий хвостом. Потом еще блик и еще. Я почувствовала, как тяжелеют кончики пальцев. «Ну, привет! Достучалась-таки!» В моей голове раздался веселый и мягкий голос Даху. На самом деле не Даху, конечно, а энергии бытия Унни, которая с какой-то радостью выбрала моего друга в качестве интерфейса. «Привет-привет!» — улыбнулась я. Магия начала лечение, Мелисандр облегченно выдохнул. «Все-таки на что-то ты сгодишься», — хлопнул меня по плечу патологоанатом, когда мы продолжили свой путь к порту. Я снова нацепила любимый плащ и была в таком хорошем настроении после ворожбы, что даже не огрызнулась. Мы поднялись на борт быстроходной шубки, которая должна была доставить нас на материк. Капитан арендованного корабля молча кивнул, увидев Кесса, и приказал команде отчаливать. Выглядел он напряженно испуганным. Кажется, не одни мы тут нарушаем закон. «Я спать», — зевнула я. «Разбуди меня по прибытии». «Да это двое суток, ты столько не проспишь». «О, поверь, Мелисандр, у нас с постелью особые отношения. Чистая и бессовестная любовь. Не завидуй». «Хм, не завидую, но теперь хочу, чтобы ты показала мне мастер-класс». Но я показала лишь фигу.